рюмку налил полный фужер. Александра Федоровна что-то громко сказала Николаю Александровичу по-французски. Тот по-французски же ответил. Дети сразу же притихли. Я, конечно, ничего не поняла. Отец поднялся со своего места, подошел к царю и, глядя ему в глаза, очень тихо проговорил: «Не надо, не надо». Николай поставил фужер и в продолжении вечера больше не пил ничего. В конце подали изумительное мороженое. Автор или авторы Матрёны постоянно обыгрывают якобы дурные наклонности последнего царя. Среди них особо часто его мифическую склонность к алкогольным напиткам. Ясно, что тут Матрёна на свои личные наблюдения не ссылается, она озвучивает ложь со ссылкой на какие-то разговоры. Николай II унаследовал от отца Александра III пагубное пристрастие. О нем говорили как о большом любителе выпить. Некоторые даже утверждали, что царь бывал абсолютно трезвым только по утрам, и что по временам он напивался до бесчувствия. Очевидно, сочинители и издатели Матрёны держат читателя за круглого дурака, который любому бреду поверит. Чтобы даже у самого несведущего не оставалось никаких сомнений на сей счет, скажем, что царь никогда не пил и не мог пить водку фужерами, слово-то какое, и ни разу в жизни не был пьян, никогда не злоупотреблял напитками и его отец Александр III, и тоже ни разу в жизни не был пьяным. Это известно совершенно точно, и уже сколько раз подобная ложь документально опровергалась, а лгунам как с гуся вода. Чтобы ни у кого уже не осталось никаких сомнений, приведем еще один, просто антисанитарный пассаж из опуса Матрёны. Еще раз хочется попросить извинения у читателя за ниже приводимое непотребство, но, как было замечено еще в начале настоящей книги, любой анализ Распутиниады неизбежно связан с разбором пошлости самого грязного свойства. Она альфа и омега распутинского мифа. В сочинении Матрёны масса скабрёзных эпизодов. В числе первых и, пожалуй, самых ярких — сцена полового насилия над молодым Григорием Распутиным, который совершила, никогда не догадаетесь, целая группа женщин. До такого даже Илиадор номер один не додумался. Наша же Матрёна не только додумалась, упомянула, но и подробно описала. Перескажем эту главу, носящую безграмотное название «Любовный морок». Когда Григорию было 16 лет, он торговал с отцом в городе и однажды на главной улице Тюмени увидел выходящую из мастерской с вывеской модистки невиданную красоту. Стройная фигура, белокурые волосы, выбивающиеся из-под вуали, одета в лиловое шелковое платье с маленьким турнюром. В то время, о котором повествует Матрёна, середина 80-х годов XIX века, Тюмень была заштатным уездным городком, в котором проживало менее 20 тысяч жителей, а не 50-60, как сообщает Матрёна. В таком небольшом населенном пункте скрыть какое-то происшествие было просто невозможно. Между тем, то, что произошло с Распутиным, осталось тайной до наших дней. О ней мы узнаем только, извините за выражение, из мемуаризмов Матрёны. Произошло же невероятное. Указанная дама с турнюром оказалась скучающей женой старого богатого мужа, некой Ириной Кубасовой. Эта кокетка решила поразвлечься и устроить в своем поместье, это в городе-то, как теперь сказали бы, сексуальную вечеринку. Молодой Распутин оказался в доме у кокетки, которая приняла его почти голой. Недурно для кокетки, не правда ли? Опять приходится констатировать, что сочинители плохо знают значение употребляемых слов, а порой вовсе не понимают их смысла. Но продолжим наше погружение в сюжет. Она улыбнулась ему ободряющей улыбкой, хотя каждой каплей крови он рвался вперед, все мысли сковал благоговейный страх. Быстро догадавшись о его состоянии, она с видимой готовностью распахнула объятия. Затем проследовала в другую комнату, Распутин отправился за ней. По пути сорвал с себя одежду и оказался обнаженным перед кокеткой, которая лежала на диване, но уже почему-то одетая. В этот момент по знаку хозяйки шесть девушек выскочили из разных углов, одна даже с ведром холодной воды, набросились на парня из Покровского. Самая молодая, 14-летняя, увидев искаженное ужасом лицо жертвы, убежала, а остальные насиловали молодца до полного своего изнеможения. Потом Григория выволокли и бросили на траву. Как долго он там пролежал, и сам не знал. Здесь хотелось бы читателю, незнакомому с реалиями, но интересующемуся историей, дать совет, как отделять истинное от мнимого в исторических сочинениях. Прежде всего, надо ставить логические вопросы, ответы на которые и выведут к пониманию того, что перед нами эрзац-продукт. Вот, скажем, выше приведенная история. Ну, допустим, дочь оказалась особой, способной написать подобное о своем отце. Однако возникает проблема, так сказать, информационного обеспечения. Откуда почерпнула сведения Матрёна? Читатель в ответ слышит некий лепет, что это все ей, дочери, рассказала та самая 14-летняя, которая одна из шести девиц Распутина не насиловала, а позже, потрясенная увиденным, пошла служить в дом к Распутину. Разве можно верить этой абракадабре? Не будем больше цитировать пошлость. Оставим в стороне и вопрос об истинном авторстве опуса «Илиадор номер 2», хотя трудно удержаться от предположения, что он принадлежит перу современного, продвинутого, но исторически совершенно невежественного журналиста. Все герои настоящей книги давно сошли в могилу, им теперь все равно, что о них пишут и что о них говорят. Однако остаются живые, люди последующих поколений, имеющие не схожие с предками навыки, знания, представления, воспитанные совершенно в других общественных условиях и в иной системе ценностных координат. Но и ушедших, и тех, чей земной путь еще не завершен, навсегда связывает принадлежность к одному дому, имя которому Россия. И хоть не все понимают и ощущают такую связь, она, тем не менее, существует, и она нерасторжима. Любое стремление живых удобно устроить свое земное существование возможно лишь при учете опыта этого великого богатства, которое надо уметь узреть, понять и применить. Опыт в истории, жизнь предков, оставивших нам в наследство летопись свершений, забот, ошибок, заблуждений, иллюзий и надежд. И никогда не следует пренебрегать этим опытом. Никогда не следует смотреть свысока на тех, кого уже давно нет на земле. Они другие, но они и такие же, как мы. Они были до нас и многое испытали из того, что нам еще предстоит или позволено будет узнать, лишь из их наследия. Они оставили его нам. И получить его, обрести таким путем опору в окружающем мире, сможет лишь тот, кто пытается найти тот источник и почерпнуть из него. В этом великом процессе самосознания, приобщения к жизни русского дома, понимание смысла и духа его заключена великая надежда на то, что не наступил и не наступит последний час истории России. Думая, размышляя, ищите истину, находите смысл в непонятном, который кажется таковым часто лишь из-за лености ума. Тогда перед вами откроется удивительный мир, совсем не похожий на тот, о котором вы узнавали по скучным школьным учебникам, примитивным книжкам, памфлетам и поверхностным телепрограммам. Благодаря знанию истории люди становятся богаче, обретают национальное достоинство, осознают ту истину, что когда клевещут на Россию минувших эпох, на ее власть, на ее символы и духовные сокровища, то оскорбляют и нас, унижают и ныне живущих. И тогда у клеветников, махинаторов, невежд и русофобов, откуда бы они ни появлялись и кто бы им сколько ни платил, не будет шанса на триумф, который они имели подавляющую часть XX века. Чем больше людей поймет прошлое своей страны, ощутит свою неразрывную связь с русским домом, тем больше надежды на то, что жизнь в этом доме станет мирной, спокойной и предсказуемой. Пока над русской историей не опустился черный занавес, мрачная тень которого уже вполне различима, будет жива и современная Россия. Конец озвученной книги.